6. Осуществленное в действительности человеческое многоединство или всеединство, мы говорим «все», а не «все единство», желая тем выразить единство личностей, а не отвлеченное «все единство», есть необходимое условие понимания божественного триединства. Пока в жизни, в действительности, самостоятельность лиц будет выражаться в розни, а единство в порабощении, до тех пор много единства как подобие триединства будет лишь мысленным, идеальным. Если же мы не допускаем отделения действия от мысли, то триединство будет для нас не идеалом лишь, а проектом, то есть не надеждою только, а заповедью. Только делая, осуществляя на деле, можно понимать. Потому и осталась Троица нераздельная пустою формулою, что заключавшие мир вовсе не думали об условиях прочного вечного мира, содержащегося в учении о Троице нераздельной. Божество тем более открывается, чем более мы входим в объединение, а не наоборот. Если наше мышление и знание образуются путем опыта, а опыт дает пока понятие только о вражде и господстве, так как в действительности мы видим или распадение на враждебные друг другу личности, в чем и выражается язычество, или же магометанское поглощение одной личностью многих других личностей, то и становится ясным, что только торжество нравственного закона, и притом торжество в полное, может сделать вполне для нас понятным триединое существо. То есть мы поймем его лишь тогда, когда сами, все человечество, сделаемся многоединым, или, точнее сказать, всеединым существом, и когда единство не будет выражаться в господстве, а самостоятельность личностей не будет проявляться во вражде, когда будет полная взаимность, взаимознание. Осуществленная человечеством христианская идея о Боге не будет ли и осуществленным законом любви? Внешний авторитет может приводить к молчанию, но не к убеждению, не к истине. Рознь же ведет прямо к отрицанию истины. Для истины, следовательно, нужны те же условия, что и для блага, то есть отсутствие иго или внешнего авторитета в деле знания и розни. Нет истины ни на Западе по причине розни, ни на Востоке по причине гнета.